тщетно пытались его отговорить. Двигаться он не мог, движения сковывали лубки, он велел нести себя на носилках. Верный друг вызвался его сопровождать. Всю ночь, несмотря на бурю, он провел на палубе корабля, лежа на носилках, и взором своим, словно магнитом, притягивал, вызывал из глубин мрака землю ужасов о приближении, которой возвещали огни Стромболи. Чтобы не повредить ране на голове, на которую наложили серебряную пластинку с золотыми гвоздиками, врач заставил Бруно надеть кожаную маску, и он напоминал теперь нормандского крестоносца. Он тоже шел к гробу Господню, гробу целого народа. Ужас, смрад, уже близ Реджо ветер принес смрадный запах. Исполинский бог истлевал под холмами, одетыми зеленью апельсиновых рощ. С трудом сдерживая подступавшую горлу тошноту, крестоносец с неумолимой твердостью велел нести себя туда, где было раньше его гнездо. Со дня бедствия ничья рука не коснулась руин. Так и не решались приступиться. Они лежали огромные пирамиды, и, по иронии судьбы, их венчал перевернутый вверх ногами герб графов Керенса. Под изображением факела можно было прочесть старинный девиз: «Через свет любовь». Эта груда погребла их всех, всю его плоть, весь его род. Любовь, свет. Факел потух. Вот он, склеп семейства Кьеренца, и пусть так и останется склепом. Бруно не стал отстраивать дом. Позднее он велел зацементировать курган, и на гигантской пирамиде по его приказанию высекли слова: «Священные руины». Позже, много позже ему предстояло посвятить этот алтарь Великой Матери, Черной Земле. На обратном пути в Неаполь он встретил на проходе другого раненого, другого выходца из ада, который, как в бреду, рассказывал о том, что видел мужчин, которые грабили еще не остывшие трупы погибших. На его глазах один из них сломал руку, умолявшая помощи женщине, чтобы сорвать с нее браслет. Рассказывавший кричал: «Пусть их всех убьют! Надо истреблять таких людей! Когда же, наконец, земля поглотит всех этих гадов?» И в сердце своем Бруно возблагодарил Черную Мать за то, что она спасла его мертвецов от людского ада. Почти на год удалился он от людей, запершись в уединенном поместье на берегу Мареммы, болото неподалеку от Нимфы и мыса Черчео. Поместье это, наряду со многими другими, принадлежало роду Кьеренца и теперь перешло к нему. Без сомнения, это было самое неприглядное из всех владений семейства. Никто даже не посещал его. Малочисленные жители пасли среди развалин свои стада и на 8 месяцев в году покидали негостеприимный край, перегоняя скот на горные пастбища. Сторожить жалкие деревянные лачуги оставались 2-3 больных. Их подтачивала малярия. Здешние царьки-помещики, один из коих правил болотами из своего орлиного гнезда, не давали жителям ни грана хинина. С высоты гор они истребиным глазом любовались бескрайней пустыней, вот и камыша. Бруно не покинул этого края и в период лихорадки заболел сам. Это была для него такая малость. За последние месяцы он почти не видел человеческих лиц, кроме старухи, присматривавшей за его хозяйством, ее маленькой внучки, да подростка сына. Больше никого в этом захолустье не осталось. Они тоже болели малярией и ничуть этому не удивлялись. Мальчик, ему не исполнилось еще 14 лет, но он был мужчина, глава семьи, спокойно говорил, что они обреченные. Его лицо с правильными красивыми чертами поражало своей бледностью. Глаза блестели умом. Держался он солидно и важно, сознавая свою ответственность. Говорил просто и степенно, но изредка на сурово сжатых губах появлялась совсем детская улыбка. Звали его Атанасио. После долгих месяцев ожесточенного молчания, которое мальчик свято уважал, с ним первым согласился, наконец, Бруно обменяться хлебом души, словом, и мальчик сумел попасть ему в тон. Не прошло и 8 месяцев, еще не пригнали жители деревушки свои стада с горных пастбищ. А Бруно уже перенес на этого ребенка всю силу своей безнадежной любви, которая не могла более изливаться на дорогих мертвецов. Бруно отнял мальчику этой земли, высасывавшую у него кровь. Он поселил в Таранто бабку с внучкой и назначил им содержание.